Лидия Алексеевна Чарская. Гимназисты. Читает Альбина Евдокимова. Глава первая. Отец Капернаум. Священник отец Василий Крестовоздвиженский, прозванный неведомо почему гимназистами отцом Капернаумом, придерживая рукой лиловую, шелковую, мягко шуршащую рясу, входил в класс. Окинув быстрым взором присутствующих, батюшка сразу убедился, что у ариан нечестивых, как называл он, а за ним и вся гимназия восьмиклассников, нечто стряслось. На вид, однако, все обстояло благополучно. Силач и Верзила Бабаев, прозванный товарищами Самсоном, безмятежно играл в дурачки в рае, иначе на последней парте, с высоким, худощавым и близоруким Ватрушиным, или Кисточкой, прозванным так за его постоянную привычку кивать в разговоре, как бы поддакивая собеседнику. Красивый, черноглазый и глуповатый армянин Саврадзе, Мурза по прозвищу, упивался чтением запрещенного романа, запустив обе руки в свою синевато-черную кудлатую голову. Порывистый, пылкий, быстрый и живой, как ртуть, Гремушин ожесточенно доказывал что-то своему соседу Острику и Сорвиголове Мише Каменскому, общему любимцу и баловню, и в то же время предмету всяческих забот и справедливого негодования всего гимназического начальства. 33 проказы, как про него говорили с восторгом его же одноклассники. В уголку за отдельным столиком сидели иностранцы, как называл батюшка, худенького, малорослого, горячего как огонь, евреев луга, белобрысого, всегда уравновешенного, спокойного остзейца барона Неда фон Ренке, длинного как жердь, высокомерного и надменного юношу и вертлявого поляка, хорошенького женоподобного Стася Гудзинского, прозванного Марусей за его чисто женственную ласковость. Обыкновенно иноверцы на время уроков православного закона Божия удалялись из класса, но сегодня отец Капернаум спешил на панихиду по умершему богачу-коммерсанту и не рассчитывал давать урока более получаса, а на столь короткое время иноверцы решили, что переселяться из класса не стоит, и ограничились водворением себя за отдельный столик. Мурза же, поглощенный чтением, так и остался сидеть на своем прежнем месте. Итак, в восьмом классе, по-видимому, все обстояло благополучно. Но опытный глаз батюшки не обманул его. Какое-то сдержанное шушуканье, похожее на шум отдаленного прибоя, носилось от времени до времени по классу. По временам невинные белые, как миниатюрные хлопья снега бумажки, перелетали с парты на парту, на лету схватывались, на лету читались и исчезали куда-то. Невинные, белые, ничего не говорящие зоркому глазу преподавателя. Батюшка, любопытный от природы, не отказался бы узнать ни за что на свете причину общего возбуждения. Но зная опять-таки по опыту, что нечестивые ариане — народ скрытный и насмешливый, и еще, чего доброго, поднимут насмех за излишнюю любознательность. Батюшка вздохнул только и после краткой молитвы, прочтенной дежурным по классу, расправил свою красивую русую бороду и, поместившись на кафедре, обвел глазами класс. В тот же миг сосед Саврадзе, высоченный мрачный Комаровский, чуть-чуть подтолкнул под локоть зачитавшегося армянина. — Спрячь книгу, Мурза! — Капернаум смотрит. — Эй, отстань, пожалуйста! Вот человек! Бить буду! — неожиданно и громко заключил тот. Несмотря на четырехгодичное пребывание в гимназии, он поступил прямо в четвертый класс, Саврадзе все еще не умел чисто говорить по-русски и немилосердно коверкал язык к полному огорчению преподавателя русской словесности. «Саврадзе!» — тоненьким тенорком обратился законоучитель к мгновенно вскочившему со своего места кавказцу. «Положите хранение на уста ваши до более удобного для разговоров времени». «Услыхал таки!» — проворчал себе под нос Саврадзе. «Вот человек!» — и с шумом опустился на своем месте. «Слон! Чуть скамейку не вывернул!» — рассердился Комаровский, подпрыгнувший чуть ли не на пол аршина при этом грузном плюханье Мурзы. Между тем батюшка раскрыл классный журнал, обмакнул перо в чернильницу и, поставив им крошечную точку против одной из фамилий, произнес кратко. «Николай Гремушин, пожалуйте». Батюшка был из молодых, недавно кончил академию, носил кокетливый академический значок на груди и говорил ученикам «вы», всем без исключения. Коля Гремушин вскочил, как ужаленный, со своего места. «Простите, батюшка, я не готовил урока», — произнес он, чуть-чуть заикаясь и густо краснея алым ярким румянцем. «Да ну!» — изумленно протянул батюшка. Гремушин был одним из лучших учеников, занимался он прекрасно, никогда не манкировал и был на хорошем счету у начальства. Отец Капернаум взглянул на юношу, как на труднобольного, нуждающегося в скорой и безотлагательной помощи, и произнес печально. «Нехорошо, Гремушин, непохвально. Вы, можно сказать, в преддверии университета, действительный, можно сказать, студент через 3 месяца. И такое упущение. Садитесь, Гремушин, и, как ни прискорбно, я должен вам поставить 2. И еще раз, с сокрушенным видом, покачав головою, батюшка уже обмакнул перо в чернильницу, готовясь привести свою угрозу в исполнение, как неожиданно с последней скамейки поднялся высокий Комаровский и произнес мрачно и уныло. — Батюшка, вы хотите поставить пару Гремушке, но в таком случае и мне, и нам всем по паре внесите, потому что никто из нас урока не готовил. И не в зуб толкнуть о Данииле заточники. «Да, да, никто не учил, не готовили!» Дружно прогудело по классу. Батюшка пугливо насторожился. «Так и есть, набедокурили сорванцы!» Вихрем пронеслось под его пышной и густой шевелюрой. Но вдруг более счастливая мысль заменила только что мелькнувшую догадку, и отец Капернаум, загадочно улыбнувшись, произнес, глядя куда-то вдаль своими добрыми серыми глазами. «А Радин, я знаю, все же приготовил заданное. Выйдите сюда и отвечайте, Радин». Красивый, бледный, невысокий юноша лет 17, не торопясь поднялся со своего места. Его тонкое породистое лицо, синими чистыми глазами, с благородно очерченным горделивым ртом, с целую шапкой густых каштановых кудрей, открытое, мужественное и прекрасное, смело повернулось к отцу Капернауму. «Вы ошиблись, батюшка, я тоже не готовил урока на сегодня», — произнес он мягким и приятным тенором. Юрий Радин вместе с бароном Недом фон Ренке были первыми учениками класса и будущими медалистами, вне всякого сомнения. На Юрия Радина отец Капернаум надеялся, как на каменную стену. Его прилежание и усердие ставились на вид всем остальным ученикам, и поэтому нет ничего мудреного, если подобный ответ любимца привел в справедливое уныние опечаленного батюшку. — Как же вы так, юноша? — беспомощно развел руками священник. — Я не готовил урока, — еще раз спокойно и негромко произнес Радин. Отец Капернаум хотел ответить что-то, раскрыл рот, но ему не пришлось произнести ни слова. Быстрее птицы ринулся со своего места от столика иноверцев маленький черноокий еврей Флук с пылающим взором и лихорадочными пятнами чахоточного румянца на щеках. В одну секунду пробежав длинное узкое пространство между классными партами, он очутился перед отцом Капернаумом, весь взволнованный, трепещущий и возбужденный. — Господин священник! — прозвенел его натреснутый от явного недуга голосок. «Господин священник, выслушайте меня. Вы русский законоучитель, я еврейский юноша, ученик. Мы люди совершенно различных положений, но, как и у всех людей, должна быть соединяющая их связь, так и у русского священника с еврейским юношей должно быть соединяющее их души звено. Это звено — чуткость, и она должна быть вам присуща, господин священник». «Аминь! Истина! Да будет так!» Прогудел загробным голосом Каменский со своего места на первой парте. — Каменский, не юродствуйте! — осадил его батюшка. — А вы, Флук! Но отцу Капернауму не суждено было и на этот раз докончить своей фразы. Дверь широко распахнулась, и в класс Риан пулей влетел, или, по выражению гимназистов, вонзился Луканька.